Братья шокированно застыли, осознавая, припоминая то, что они чувствуют, когда находятся дома. Рон хмурил брови, еще не веря словам основателя, а вот старшие его братья, которые учатся в школе не первый год, понимали, что Гриффиндор говорит правду. Каждый год они стремятся в Хогвартс не от опеки родителей, а к источнику магии. Только в замке и на его территории они ощущают себя комфортно. Майрон молча наблюдал за ними из своего угла. Сосредоточившись, он стал рассматривать всех братьев, обращая внимание на пульсирующие каналы, подсвеченные грязно-желтым светом. В некоторых были словно тромбы в кровеносных сосудах, некоторые совсем тонкие, а другие просто погашены, но активные, а не как у сквибов, иссохшие. Словно озвучивая мысли Майрона, Гриффиндор продолжил: «Если вы не возьметесь за ум, то велика вероятность, что ваши дети могут родиться с полностью обрубленными каналами и остаться сквибами, без возможности в дальнейшем появления у них волшебника-ребенка. Магия окончательно отвернется от них. Скажите, вы проводите ритуалы очищения и искупления? Празднуете Саммайн и Йоль?» На вопрос основателя ответили близнецы. Перси, застыв, смотрел в одну точку. Рон от подобных перспектив бледнел, отчего его веснушки стали еще более заметными. «Нет, ничего такого мы не делаем. Родители всячески высмеивают эти чистокровные, старые традиции», — с каждым словом Фред говорил все тише и тише, практически перейдя на шепот. «Оно и видно. Этого категорически нельзя делать, вам особенно, не говоря уже об обычных волшебниках», — раздосадованно проговорил Гриффиндор, переходя на картину у камина и доставая припрятанный алкоголь, наливая в пузатый бокал огневиски на два пальца. Несмотря на суровость, разговор был серьезный и трудно давался основателю. Предатели крови и на его факультете, это накладывало свой негативный отпечаток. К предателям крови и их потомкам относятся очень предвзято, наконец заговорил он, смотря в огонь нарисованного камина. «Предавший однажды, предаст вновь». Гостиная погрузилась в тишину, но ненадолго. Шумно выдохнув воздух из легких, Перси повернулся к основателю. «Что нам делать? Как встать на путь искупления, покаяния? Как избежать исчезновения магии?» Парень сжал кулаки с силой, впиваясь ногтями в ладони, и с яростной уверенностью посмотрел на Гриффиндора. «У вас есть несколько путей», — мужчина кивнул. То, что парни готовы бороться и идти верным путем, путем магии, его не могло не радовать. «Нужно проводить ритуалы очищения и искупления. Они простые и совершенно не требуют крови, только искреннего раскаяния. Магия непременно услышит своих детей и даст шанс искупить вину. Вы сами поймете, чем вам нужно заниматься в жизни». Годрик повернулся к парням. «Одно могу сказать точно, это будет что-то полезное для развития и поддержания магической силы мира». Перси немного расслабился и удивленно посмотрел на свои ладони, на которых остались отпечатки в виде полумесяцев от ногтей. «Скажите, чем занимаются ваши старшие братья? Я слышал, у вас их еще двое, и оба были на моем факультете», — уже мягче улыбнулся основатель. «Билл работает на гоблинов Гринготтса, разрушитель проклятий, а Чарли в драконьем заповеднике в Румынии». Джордж переглянулся с братом и покосились на молчавшего Поттера, глаза которого немного светились в темноте, пока он смотрел на Рона. «Что и требовалось доказать, скорее всего, они уже на пути искупления». От слов Гриффиндора Перси дернулся и недоуменно уставился на мужчину. Тот пояснил свои выводы. «Магия указала, где они могут получить искупление. А раз ваш брат работает с драконами, скорее всего, у него хорошо развита огненная стихия, возможно, дух огня стал его покровителем, это как вариант. Но тогда способности только узконаправлены, два или три направления. Больше будет доступно только потомкам после очищения». Конец флешбика. Майрон вздохнул и открыл глаза. Перед ним стоял Фред, который остался в гостиной последним. «Гарри, ты», — брат Джорджа прикусил губу и сжал кулаки, в глаза Майрону он старался не смотреть. Поттер некоторое время внимательно смотрел на парня. Тот явно собирался с силами, пытаясь задать наконец вопрос, который его мучил. «Не волнуйся, Фред, и Джорджу скажи, я свои слова назад не заберу. Я с самого начала знал, что с вашей магической силой что-то не так и каналы забиты». Поттер спокойно смотрел на Рыжика, который после его слов дернулся, как от удара, и теперь смотрел в лицо первогодки. «Изменилось только то, что я узнал, из-за чего так получилось и что с этим нужно делать», — спокойно повел рукой в сторону портрета основателя Майрон. «Ничего не меняется, давайте сдадим экзамены и поговорим». Поттер посмотрел в голубые глаза Фреда, тот кивнул. «Спасибо, что не отворачиваешься от нас», парень развернулся и вылетел из гостиной, поднимаясь наверх в спальню к брату. Гарри задумчиво посмотрел в проем арки, за которой начиналась лестница, и, вздохнув, перевел взгляд на Годрика. Тот, покачивая бокал в руке, смотрел в огонь камина, но, почувствовав взгляд Майрона, повернулся и кивнул молодому человеку. «Не понимаю, почему им не говорят, как исправить и что делать, что вообще творится в магической Англии?» В сердцах основатель бросил в огонь недопитый бокал, а Поттер, покачав головой, принял у эльфа чашку с чаем. Он не собирался уходить спать. «Мне бы разобраться, что творится в Хогвартсе, но, судя по всему, потянув за эту нитку, я вытяну и все остальное», задумчиво проговорил Гарри, поглаживая пальцами гладкий край чашки. «В лесу я встретил кентавра, он спросил меня о договоре между его племенем и Хогвартсом, вступает ли он в действие вновь. О!» Гриффиндор оживился и подался вперед. «А что он еще сказал? Он увидел отметку Хогвартса на твоей ауре, не так ли?» Майрон мгновенно посмотрел в лицо основателя, зеленые глаза прищурились, гася недовольный блеск, что появился в них. «Именно так он и сказал», процедил Поттер сквозь зубы, «и мне очень хочется узнать, что это все значит и с чего вдруг замку ставить на мне печати». Гриффиндор качнул головой и, еле заметно улыбнувшись, посмотрел на вспыхнувшего парня. «После того, как ты открыл мой портрет, и я подтвердил твои полномочия, замок среагировал и поставил отметку на твоей ауре, подобную тем, которые получают преподаватели после приема на работу и подписания контракта. Таким образом, это в какой-то степени подтверждение полномочий. Но, раз кентавр спросил тебя о договоре, это может значить только то, что замок наделил тебя большей властью, чем просто лидер башни Гриффиндор». «Просто лидер башни Гриффиндор», — передразнил Майрон Годрика, «будто тут все так просто, не смеши меня». Глаза Поттера недовольно блеснули, и чтобы не наговорить основателю гадостей, он отпил чая, думая о том, как научиться смотреть на ауры, а не на каналы силы магов. «Ты прав, все совсем непросто. На других факультетах тоже есть портреты основателей, и, насколько я чувствую, они еще не открыты». Гриффиндор внимательно и серьезно смотрел на Поттера. Тот отвлекся от своих мыслей и вопросительно приподнял брови, стараясь понять, что значит этот взгляд основателя. «Нет, только этого мне не хватало», — Майрон покачал головой, — «я на это не подписывался». «Владыка, прошу». Гриффиндор шагнул ближе к раме. «Нет, и не проси». Поттер поставил чашку на стол и поднялся. «Я еще не скоро один факультет то потяну, не то что четыре. Я прошу сделать это. Ты должен собрать всех четверых», — не унимался Годрик, смотря на юношу. «Хочешь сказать, я должен открыть портреты всех основателей? Именно это я и прошу сделать», — с серьезным видом кивнул рыцарь. Примечание к части. https://money.yandex.ru/4100169716213611. На печеньке музе. Глава 15. «У вас бывают дежавю, миссис Ланкастер?» «Ну это вряд ли, но я могу поискать на кухне». «День сурка, Граундхэг Дай. Тебе не нужно будет тянуть все четыре. У них будет свой лидер, внутри факультета». Годрик говорил очень быстро, стараясь убедить Майрона в том, что ответственности, связанной с другими факультетами, не прибавится. «Тогда пусть сами этим и занимаются», — рыкнул Саурон, начиная расхаживать перед картиной. «Навешали на меня обязанности, а взамен что?» «Взамен дары от основателей», — заявил Гриффиндор, ловя заинтересованный взгляд Поттера. «Я не знаю, что они приготовили, но от меня ты получил кресло. Уверен, ты заметил, что сидя в нем увеличивается твоя концентрация, проясняется разум, тебе становится легче сдерживать свои эмоции». Майрон вздохнул, действительно концентрация за его рабочим местом была отменная, про остальное он решил не думать. В данный момент кресло никак не помогло ему сдержать эмоции. Уж очень не хотелось делать то, на что подбивал его Гриффиндор. Конечно, основатели были бы полезны. Воспитание детей под их присмотром, образование и учеба вместе с ними, могли выйти на новый уровень. Поттер сел за стол и, откинувшись на спинку кресла, начал барабанить пальцами по столешнице. Перспективы открывали новые возможности. Одно то, что будут доступны другие основатели, каждый со своей специализацией, вдохновляло. Прикоснуться к знаниям, утерянным или недоступным обычным магам, было слишком соблазнительно. «У меня нет доступа в гостиные других факультетов», — задумчиво протянул Поттер. «Будто это тебя остановит», — фыркнул Гриффиндор, уже понимая, что смог заинтересовать Пиверелла. «Действительно», — хмыкнул Майрон, усмехнувшись, — «ладно, оставим этот вопрос про других основателей. Сейчас меня больше интересуют Уизли, а точнее близнецы». Поттер соединил кончики пальцев пикой вверх. Слушая объяснения Гриффиндора и пути решения проблемы предателей крови, у него появились свои мысли на этот счет. «Ты говорил, что старший брат может пользоваться благословением огненной стихии. Расскажи о стихиях, этот дух, как он выглядит». Немного помолчав, основатель, наконец, выдал. «Могу я узнать, почему именно этот вопрос?» Годрик пригладил идеально подстриженную бороду и вопросительно изогнул бровь. «Можешь», — нагло хмыкнул Саурон. «Так получилось, что я спас эту парочку на Самайна-тролля. К их спасению меня подтолкнул некий образ, возникший у меня перед глазами, словно из ниоткуда. Образ затухающего пламени и общее ощущение просьбы, мольбы, приказа». Майрон следил за реакцией Гриффиндора. Рыцарь, к его чести, лицо держал и не давал ему вытянуться в удивлении, не имея ни малейшего желания сопротивляться, тем более что я подтвердил силу своей огненной стихии еще летом. Конечно же, я спас их, так что у меня есть основания полагать, что на близнецов у этой огненной сущности есть планы, дела, проговорил основатель, вспоминая близнецов, с которыми совсем недавно состоялся разговор. Вот почему этот мальчик подошел к тебе после нашего разговора. Не ошибусь, если скажу, что у них долг жизни перед тобой. Признаться, я удивлен, Годрик покосился на сидевшего в кресле парня. Хотя чего это я, кто как не владыка, может почувствовать стихию. Все верно, четыре стихии, четыре духа стихии. Как я уже говорил, каждый из основателей обладал определенной стихией, но не только лишь владели. Мы, все четверо, были благословлены ими и по праву считались сильнейшими магами нашего времени. Я наблюдал за учениками, говорил с портретами, эту важную часть магической составляющей просто забывают. Радует только, что шляпа по-прежнему распределяет юных волшебников в соответствии с их предрасположенностью к стихиям, а не только по особенностям характера. Легенды гласят, что Мерлин мог использовать в равной степени все четыре стихии. Мы же решили сосредоточиться каждый на своей и достигли в этом несказанных высот. Основали Хогвартс с твердым намерением обучать магов, достойных императора. Гриффиндор сжал кулаки и прикрыл глаза, успокаиваясь. Есть ритуал призыва стихии, это как шанс, будет ли магу позволено управлять конкретной силой или нет. Быть проводником настолько сильной энергии, это невероятное ощущение. Гриффиндор улыбнулся и раскрыл ладонь, над которой начал пульсировать огненный сгусток, который на глазах становился больше. Огненный шар остановился в росте, когда стал размером с голову младенца. Годрик играючи перекинул его с руки на руку. Бомбарда Максима по сравнению с этим, маленький пшик. Это крошка, он подкинул шар в руке. Не только разнесет преграду, он и подожжет и расплавит все на своем пути. Повелителю огня будет под силу управлять адским пламенем. Ты не представляешь, что я делал в свое время. Даже поверхность воды, при наших с Салазаром дуэлях, горела. Основатель мечтательно прикрыл глаза, расслабляясь, с улыбкой погружаясь в свои воспоминания. Но все в мире магии взаимосвязано, духи даруют свою силу, направляют и дают раскрыть магию стихии, и в свою очередь, они живут за счет магов-проводников. Только использование магом их сил дает им повод жить, а не существовать. От активности духа стихии зависит популяция магических созданий. Огонь, традиционно, саламандры, фениксы, огненные скоробеи и многие другие. Именно активность стихии дает стабильность, желание магических существ плодиться. Питание магией, ее благословение и уверенность в завтрашнем дне, чем не повод увеличить популяцию, усмехнулся мужчина. Я знаю, что многих видов существ, растения и минералов считают ушедшими и исчезнувшими. Конечно, откуда им появиться, если идет одно лишь потребление, а питания и равноценного обмена нет. Хочешь сказать, круговорот магии в природе нарушен? Майрон завороженно смотрел, как основатель играет с огненным шаром. Глаза Саурона алчно мерцали от предвкушения. Тоже так хочу. Ничего, я тоже не промах, плеть есть, а ведь с ней таких дел наворотить можно. Срочно тренировки, много тренировок. Все лето посвящу именно этому. Как ты точно сказал, круговорот магии, кивнул Гриффиндор и сжал шар между ладоней, тот с шипением начал исчезать и вскоре растворился, а основатель, как ни в чем не бывало, схлопнул ладони. Так вот, судя по всему, сейчас все стало совсем плохо, и стихия огня заинтересована в рыжей парочке. Можно будет провести для них ритуал, но только при условии, что они войдут в сильный род. Только тогда братья смогут раскрыть свой потенциал. Магические каналы огнем очистятся мгновенно, но печать предателей крови это не уберет до конца. Да и кто их в свой род возьмет таких? В сердцах проговорил основатель, вновь огорчаясь. Майрон задумался, терять потенциально сильных огневиков с долгом жизни, которые сами тянутся к нему, не хотелось. Стихия четко дала понять, что они стоят того, чтобы рискнуть и спасти безмозглую парочку. В конце концов, Саурону хотелось окупить свои труды и, наконец, заполучить последователей. Последователей звучит, будто я собираюсь создать аналог пожирателей смерти. Нет, такого мне не нужно, а вот взять на службу короне. Поттер пальцем провел по нижней губе и, наконец, сформировав свою мысль, посмотрел на Годрика. А если речь идет не о принятии в рот, а о вассалитете? Гриффиндора как в воздух подкинуло. Он ударил кулаком о раскрытую ладонь и, распахнув глаза, улыбнулся. Точно, это реальный выход, а так как ты спас их, в каком-то смысле магия может прислушиваться к тебе, и ты сможешь повлиять на их путь искупления. Они могут заниматься тем, что ты посчитаешь нужным себе, как их сюзерен. Гриффиндор замер, прекратив метаться по картине и посмотрел на Майрона. Но готов ли ты нести за них ответственность? Они будут преданы тебе, не смогут предать, но ты будешь отвечать за их благополучие. Без твоего разрешения они не смогут вступить в брак, только с полного твоего одобрения выбранного партнера. Где им жить, как им жить, чем заниматься, все это будешь решать ты. Я буду в ответе только за них, а не за все их семейство, верно? Поттер с сомнением посмотрел на свои руки, раздумывая, готов ли он заключить такой договор. В конце концов мне, рано или поздно, понадобятся вассалы. Свою иерархию я уже продумал, а школа, как для меня, так и для них, отличное поле для действия и упрочения власти. Гарри закрыл глаза, запрокидывая голову. Рисковать совершенно не хотелось, он должен быть уверен, что затраты сил, времени и средств на парочку Уизли окупит себя. Проведем ритуал обращения к духу огня, и если он откликнется на их зов, я стану их сюзереном. Я сказал. Майрон хлопнул раскрытой ладонью по столу. Волна магии растрепала его волосы, озарила глаза. Огонь в камине ярко полыхнул. Основатель важно кивнул со своего места. После окончательного принятия столь важного решения, Гриффиндор рассказал, что у каждого факультета есть свой ритуальный зал. Вот только, судя по всему, в их башне он был заблокирован. Насколько сильно деградировало магическое сообщество Англии. Детям не преподают ритуалов, о магии и силе крови никто ничего не знает. Разве что чистокровные, на домашнем обучении в семейных библиотеках, знают, что к чему. Но остальные совершенно беспомощны и необразованы. Как в такой обстановке выправлять силы и уравновешивать потоки магии у маглорожденных? Возмущение основателя нисколечко не помогали Поттеру с домовиками разгребать завал, ведущий на самый верх башни Гриффиндора. Именно там, по словам основателя, была дверь в ритуальный круглый зал. «Мне повезет, если дверь не замуровали, и зал находится в рабочем состоянии, распыляя старую мебель, которой были заставлены верхние пролеты». Поттер все больше и больше раздражался. Тратить на это свое время он не стал, и, найдя Фреда с Джорджем, поручил расчистку лестницы именно им. Мотивировать парней было легко, это все было для их же пользы и дальнейшего решения их проблемы. Близнецы недоуменно переглянулись, гадая о том, для чего Поттеру могло понадобиться прорваться на верхние, нежилые этажи, но спорить не стали, помня правила. «Я знаю все, просто знаю». Сам Поттер, наконец, сосредоточился на других, весьма насущных, делах, коих было превеликое множество. Эльфы преданно смотрели и слушали каждое его слово, помогая в капитальной уборке. Гриффиндор настаивал на том, чтобы найти устав и правила Хогвартса. «Это важно, поверь мне. Процитировать их дословно я не могу, направить или попросить сделать как нужно, да, но не пересказать. Такова магия Хогвартса», — Годрик с сожалением цокнул языком. «Я удивлен, что ты их не читал, ведь мало того, что они должны быть в библиотеке, так еще и в каждой гостиной факультета». Майрон уже давно понял, что в школе чародейства и волшебства все очень запущено, но поделать ничего с этим пока не мог. Библиотеку он перерывал методично и основательно, даже ночью под мантией пробрался в запретную секцию. Но устав школы, как и правило, что следует соблюдать в ее стенах, он не обнаружил. С такой информацией Поттер и пришел к Гриффиндору. Основатель изволил гневаться, а остыв, в прямом смысле, ибо волосы Годрика какое-то время пылали огненными всполохами, сообщил, что уничтожить и вынести за пределы замка устав и правила просто не могли, а значит спрятали. Поттер, поразмыслив о возможном месте хранения свода правил, пришел к логичному мнению. Раз нет в гостиной факультета, значит у декана факультета на сохранении. Очень кстати началась экзаменационная неделя, открывал которую экзамен по трансфигурации. Минерва МакГонагалл с гордостью смотрела на первогодок своего факультета. Этот год стал для нее по-настоящему отличным. Даже неудача на квиддичном поле не сбивала общий позитивный настрой. Сын любимых студентов и герой магической Англии учился на ее факультете. Ну конечно, где бы ему еще быть? Кивала сама себе строгая профессор, с одобрением смотря, как Гарри Поттер уверенно отвечает уже на 10-й вопрос итоговой аттестации. Уверенный, сильный магический и любознательный студент, был просто отрадой. Радовала и маглорожденная студентка. Гермиона Грейнджер с яростью львенка цеплялась за знания. Душа декана радовалась, ведь в своих планах ведьма уже видела, как эта парочка становится старостами и ведут ее факультет к победе и завоеванию кубка. И, надо сказать, у нее были основания для таких планов. Словно равняясь на лидеров, первогодки показывали хорошие знания и не проседали так откровенно, как прошлогодние ее студенты. Минерва также отметила положительную тенденцию в учебе всего факультета. Откуда же декану было знать, что виной всему основатель, который был с детьми в гостиной и воспитывал истинных гриффиндорцев, был доступен для вопросов все 24 часа в сутки. Не подозревая этого, профессор трансфигурации, признанный мастер своего дела и автор ежегодных статей в журнале «Трансфигурация сегодня», решила, что для ее львят началась золотая эпоха. В следующем году попробую завлечь Гарри в команду по квиддичу, уверена, у него получится, а там, глядишь, и кубок школы будет нашим. Тонко улыбнулась своим мыслям декан Гриффиндора. Женщина медленно прошла по рядам, отмечая в списке зачет практического экзамена. Превратить мышь в табакерку умудрились все. Хвосты, уши, носы и усики не торчали ни у кого. Табакерки не были покрыты шерстью и не пищали, так что дополнительные баллы начислялись только за красоту и детали изделия. Наконец экзамен закончился, и ученики, с явным облегчением, стали выходить из класса. «Мистер Поттер, у вас есть вопрос касательно экзамена?» Минерва понимающе улыбнулась мальчику, который переминался перед ее столом с ноги на ногу. «Вам не стоит волноваться, вы показывали отличный результат в течение всего года, так что даже не сомневайтесь, экзамен вы не завалили». «Спасибо, профессор, но я по другому поводу», — Поттер посмотрел на волшебницу своими невозможными глазами. МакГонагалл успела подумать, что даже у Лили не было настолько ярких глаз. «Я понимаю, что я запоздал с этим вопросом на год, но в связи с недавно потерянными баллами», мальчик поджал губы и насупился, «я решил спросить у вас, есть ли устав или правила Хогвартса, чтобы можно было прочитать их, дабы не нарушать ни одного пункта и не подводить факультет». С жаром закончил свою речь ребенок, уверенно глядя декану в глаза. Сердце ведьмы дрогнуло, ну как можно не проникнуться к Гарри Поттеру, когда тот готов отстаивать честь факультета и неукоснительно следовать правилам. МакГонагалл качнула головой, беря себя в руки. «Похвально, что вы, пусть и поздно, но все-таки задались этим вопросом», — улыбнулась профессор. «Правил в написанном виде нет, но это и так ясно, Гарри. Вести себя прилично, не гулять по школе после отбоя, не хамить учителям и не колдовать в коридорах. И, конечно же, не набрасываться на других студентов с желанием наложить даже шуточное заклинание. Не ходить в запретный лес, но я думаю, такому сознательному студенту, как вы, это ясно как день». Поттер внимательно посмотрел на декана. «Это все, профессор?» — наконец спросил мальчик, на что Минерве оставалось только кивнуть. От мысли, что действительно неплохо было бы знать устав школы, как дань уважения основателям, она быстро избавилась, словно нечто задвинуло эту идею на самые задворки сознания. «Хорошо, спасибо, профессор МакГонагалл, я непременно буду соблюдать эти правила». Поттер вышел, забирая свою сумку и, улыбнувшись, закрыл дверь класса. Стоило двери закрыться, как растерянная улыбочка исчезла с лица Майрона. Несмотря на то, что профессор говорила так уверенно, он не поверил ей на слово. Что-то ему в этой ситуации не нравилось, а если что-то не нравится, нужно выяснять все самому. С непоколебимой решимостью, Поттер начал продумывать план проникновения в кабинет декана Гриффиндора. Благо личные покои профессора находились недалеко от рабочего кабинета, и у него будет время скрыться с места преступления. Ночь Ха была выбрана с расчетом на то, что декан будет вымотан приемом жаба у старших курсов. День сдачи трансфигурации тайной не являлся, контроля от соседей по комнате не было, и Поттер беспрепятственно покинул гостиную ночью, под внимательным взглядом основателя. Коридор, в котором находились покои и кабинет декана, был тих и пустынен. Кто в здравом уме, ночью, в неделю экзаменов, да и в обычное учебное время, будет блуждать под носом профессора? Поттер. Майрон, скрытый мантией-невидимкой, осматривал двери в покое декана. Запирающие чары, сигнальные, самые стандартные, какие существуют. С одной стороны, это не кабинет с НИИПа с ингредиентами в кладовых, да и Минерву боятся и уважают, кто будет нарываться и как-то обижать женщину, в конце концов. Хотя от нее можно ожидать сюрпризы внутри. Достав палочку, Поттер принялся за дело. Распутывать заклинания, не нарушая их, никак не получалось. Проще было снести, но так, чтобы сигнальные чары не сработали. Пришлось понемногу обрезать нити плетения от питающей энергетической части. Сам себе Саурон напоминал сапера из макгловского фильма, который они смотрели с Дадли прошлым летом. Тот аккуратно резал нужные провода на бомбе. С полчаса трудов и заклинание искрами рассыпалось по двери. Поттер размял затекшую спину и осторожно двинулся внутрь, держа палочку наготове. Стоило ему войти в кабинет декана, как светильники на стенах, сработав автоматически, зажглись, освещая книжные шкафы и полки ровным светом. Пара стульев, стол преподавателя и большого филина, сидящего на нем. Майрон оказался прав, и профессор трансфигурации оказалась не так проста. Защитой кабинета внутри и был тот самый филин. Этот зверь не имел никакого отношения к пернатым почтальонам. Крылья и перья у него были в наличии, но были они железными и сверкали в свете магических светильников. Про этот образец сложной трансфигурации Поттер успел прочитать в журнале под авторством МакГонагал. Увидеть вживую было интересно, как и рассмотреть. Вот только прежде филина пришлось обездвижить до того, как тот поднял бы сигнальный вой. Железный страж кабинета уже покрутил головой, ища вторженца, и поднял крылья, открывая клюв для сигнала, когда в него прилетело мощное связывающее и заглушающее заклинание. Майрон напряженно застыл, прислушиваясь и оглядываясь вокруг. Других сигналок, оживленных и неоживленных, в кабинете не наблюдалось. Скрипя перьями, филин возился на полу, но заверещать не мог при всем своем желании. И если заглушающее бы не подействовало, то связывающее надежно запечатало клюв птицы. Поттер осторожно прошелся вдоль кабинета, прежде чем открывать полки, непременно проверяя их на защитные и сигнальные чары. К стопке с контрольными и аттестационными листами, на которых были наложены запирающие и сигнальные чары узконаправленные, он не подошел. Вместо этого Майрон деловито осмотрел стены на предмет замаскированных ниш, в которых мог храниться устав Хогвартса и правила. К сожалению, никакого тайника на стенах и в полу не нашлось, никакого магического механизма не обнаружилось. Поттер, нахмурившись, полез к столу. Осторожно проверяя ящик за ящиком, он наткнулся на учебные материалы по всем курсам, сочинения и прочую методическую информацию. Однако подшитые в одну папку свитки с расходами и запросами на методический и учебный материал Майрона заинтересовали. Он, не думая, начал копировать папку, решив разобраться с ней уже у себя в комнате и при необходимости перенести записи в свою тетрадь, более долговечную, чем просто копию отчетности. Слабая надежда, что записи прольют свет на состояние дел замка, только подгоняла полуночника действовать быстрее и оперативнее. Филин завозился активнее, и Поттер заторопился. Впрочем, это не помешало ему положить скопированную папку ровно на то место, где она была до этого. Поправив мантию и осторожно приоткрыв дверь, Майрон убедился, что снаружи его никто не ждет. Выйдя за порог кабинета декана, он произнес очищающее заклинание, призванное удалить остаточные магические эманации. Его подсказал Годрик к ритуалу. Порой требовалось проводить несколько ритуалов, и это заклинание было необходимо для очистки поля, во избежание наложения разных направляющих проводимых ритуалов. Закрыв дверь и придерживая одной рукой папку, он пошел в направлении к гостиной, поднимаясь на седьмой этаж. Уже на лестнице он услышал, как заорал филин, оповещая декана о вторжении в ее кабинет. Поттер хмыкнул и спокойно вернулся досыпать. Экзамена у гриффиндорцев еще не было, так что свои оценки мог подправить кто-то из Слизерина или Когтеврана. По крайней мере, именно на это был расчет Майрона. Явление декана в гостиную совершенно не входило в его планы. А доверять МакГонагалл или нет, Поттер еще не решил. Ожидаемо, что наутро учителя за своим столом обсуждали происшествие в кабинете декана. Вслед за этим, последовало повышенное внимание к старшекурсникам. Вскоре и сами студенты узнали, в чем собственно дело, и, конечно, вначале возмутились поступку непойманного вторженца. Вот только после начали переглядываться, пытаясь догадаться, кто же оказался настолько ловким и везучим, чтобы провернуть такое дельце. В целом, Саурон остался больше чем доволен сложившейся ситуацией. Однако, не все из преподавателей смотрели на старшекурсников. Профессор Снейп даже не скрывал того, кого он подозревает в происшествии. Вслух он свои мысли не озвучивал, не понимая, что могло понадобиться несносному Поттеру в кабинете собственного декана. Майрон, ловя на себе его подозрительный взгляд, только приподнимал брови и, демонстративно отрезая кусок от отбивной, отправлял ее себе в рот, всем видом показывая, что он вовсе не понимает причину этих взглядов. Снейп терпел и попытки влезть в голову первокурсника не делал, стараясь считывать поверхностные эмоции, когда проходил мимо. Но все, что ему удалось уловить, это подозрительность, заинтересованность и раздражение. Северус даже не подозревал, что это его собственные эмоции, отзеркаленные от ментальной защиты Поттера. Экзаменационная неделя подошла к концу, школьники счастливо выдохнули и, наконец, спокойно отложили перья в сторону. Даже Гермиона не показывалась в библиотеке, наслаждаясь погодой и весельем у берега озера. Купаться никто не рисковал, но вот пройтись по мелководью босыми ногами или зайти в воду по колено, в удовольствии себе не отказывали. До объявления результатов традиционно оставалась неделя. После школы ждал праздничный пир и несколько месяцев отдыха от неугомонных детей. Даже профессора, приободренные скорыми отпусками, старались быстрее завершить свои дела. Близнецы Уизли справились с очисткой верхней лестничной площадки. К всеобщему удивлению, на самом верху обнаружился выход и со стороны женской части общежития. Но вот никакого входа в ритуальный зал не было. Как и подозревал Майрон, его замуровали и, скорее всего, спрятали под чарами. Пришлось досконально потрошить память Годрика, чтобы буквально по кирпичикам считать предполагаемое место дверного проема. Честно утянутым мелком из пустого класса троица гриффиндорцев очертила возможный контур двери. Разрушать все бомбардой было пусть быстро, но уж очень опасно. Поттер опасался, что магия ритуального зала может быть нарушена из-за случайного осколка или отбитой со стены руны. Восстановить они его вряд ли смогут, так что Майрон решил не рисковать. Свободная неделя, погожие деньки и полностью пустующая в полдень башня факультета. Время для ритуала было идеальным, оставалось только проникнуть в зал. Именно этим и озаботились парни, ища вскрывающие, растворяющие, узконаправленные заклятия. В конечном итоге терпение Поттера подошло к концу, ничего подходящего найти у них так и не получилось. Гермиона, привлеченная для научного эксперимента, подозрительно косилась на парней, но в итоге согласилась помочь. В итоге, даже девочка ничего найти не смогла в столь сжатые сроки. Помимо прочего, Майрон всерьез раздумывал о том, чтобы устроить набег на кабинет дрожайшего директора в поисках все тех же правил и уставов Хогвартса. Каменная горгулья при его приближении никак не реагировала. Майрон решил не ломиться, очертя голову, а понаблюдать издалека. Кабинет директора сам по себе был защищен, местоположение, магия, магический механизм винтовой лестницы. Все это создавало неприступный и нерушимый бастион. После нескольких дней наблюдения за кабинетом, Саурону пришлось признаться себе: без приглашения на чай к директору, в кабинет я не попаду. Факт отступления его не порадовал, но вряд ли к концу года Дамблдор пожелает поговорить с гриффиндорцем о его успехах в учебе. Поттер развернулся на каблуках, собираясь вернуться в гостиную факультета до отбоя, но чуть не вписался носом в черную мантию профессора зельеварения. «Мистер Поттер, что привело вас к кабинету директора за 20 минут до отбоя?» — желчно поинтересовался Снейп, подозрительно сощурив глаза. «Добрый вечер, профессор». Майрон выпрямился, смотря на мужчину. Было неприятно задирать голову, чтобы поймать взгляд зельевара. Собственный маленький рост и детское тело в такие моменты раздражали, но это не мешало Поттеру держаться уверенно. «Я просто прогуливался перед сном, и сейчас направляюсь в гостиную своего факультета». Снейп сложил руки на груди, испытующе смотря на Поттера, не веря ни единому его слову. «Просто гуляйте, или проникновение в кабинет своего декана вам недостаточно, мистер Поттер?» И улучив момент отсутствия директора в школе, решили забраться и к нему тоже. Зельевар усмехнулся, окидывая ребенка взглядом, с ног до головы. Майрон ради приличия поморгал наивно и улыбнулся. «Очень лестно, что вы настолько высоко оцениваете мои способности, профессор, но, увы, это не так», с сожалением покачал головой Поттер и, шагнув в сторону от профессора, направился к главной лестнице. Северус какое-то время стоял на месте, осмысливая речевой оборот Поттера, затем, хмыкнув, развернулся и направился вслед за первокурсником. Майрон покосился на быстро догнавшего его профессора, тот черной тенью следовал за ним. Сегодня на нем не было его защитной, темной мантии. Только слепой мог подумать, что профессор всегда в одном и том же день за днем. Поттер отчетливо видел, что на уроках профессор облачен в специальную мантию гильдии зельеваров. Прямое свидетельство его статуса мастера, с соответствующей темной нашивкой на груди и воротнике. Мантия зачарована от ожогов и случайных попаданий зелий на кожу. Помимо всего прочего, облаченный в эту прекрасную вещь не чувствует жара, находясь рядом с котлами, а также концентрация магии происходит намного эффективнее. Подобную он увидел в каталоге от магазина зельеварения, именно в нем подробно расписывались достоинства и недостатки мантии вне гильдии. Сегодня профессор облачился в дуэльный сюртук, черные вставки из драконьей кожи переливались в свете факелов. Профессор не выдержал наконец Поттер и повернулся к зельевару. Они оба шагнули на лестницу и та, как всегда, когда на ней был Майрон, пришла в движение мгновенно. Профессор зельеварения, мрачная тень подземелий Слизерина, уже воспитал одно полное поколение магов и стал почти достоянием Хогвартса. Насколько понял Поттер, он учительствовал уже более 7 лет, если не все 10. «Мне с вами по пути, Поттер», — усмехнулся Северус Снейп, «заодно и проверю, что вы благополучно добрались до гостиной». «Минус 10 баллов за прогулки после отбоя», — с явным удовольствием добавил он, после того, как вызвал Тимпус, и оказалось, что уже 11:55. Казалось, Поттера это совершенно не покоробило, мальчишка только улыбнулся и покорно склонил голову. Невозможность подловить первокурсника делала эту игру совершенно неинтересной, да и ненавидеть того, кто не проявляет ни уважения и дружит со слизеринцами, получалось все хуже. Слухи о проникновении в кабинет МакГонагалл еще не утихали. Северус озаботился дополнительной защитой своего кабинета и, как и многие профессора, посетил кабинет декана Гриффиндора. Ему не удалось обнаружить ни малейших следов вторжения или какой-то магической активности. Да и, как выяснилось, ничего из кабинета и не пропало. Защищенные тесты и экзаменационные листы не тронуты, как и заклинания на них. Выглядело все, как шалость или спор по уничтожению или входу в сам кабинет, а не цель найти и изъять из него что-то. Естественно, если и заподозрили гриффиндорцев, версия о вмешательстве Слизерина или Когтеврана была более вероятна. Казалось логичным, что старшекурсники захотят подправить свои ответы или посмотреть на результаты заранее, ведь именно у них в тот день были экзамены. И никто не заподозрил Поттера. Никто, кроме профессора зельеварения. Вечером, пытаясь разобраться в своих ощущениях за бокалом дорогого вина, мужчина серьезно думал о вмешательстве в его сознание. И сам он прекрасно понимал, что это просто какое-то помешательство на конкретно этом гриффиндорце, ведь не мог первокурсник снести защиту мастера трансфигурации. Или мог? Северус в раздражении опустил стакан на столик и сделал то, чего не делал уже очень давно. Достав палочку, он запустил сканирующее глубокое заклинание. В своих покоях зельевар чувствовал себя защищенным. Приходилось иметь дело с охотниками на весьма редкие и дорогие ингредиенты и людьми, которые просто желали подпортить ему жизнь. Но ученики всегда обламывали свои молочные зубки о его броню. Странно, что подобное озарение всегда осторожного Снипа посетило его только сейчас, после того, как Поттер с невозмутимым видом, не обрывая зрительного контакта, отправил себе в рот отрезанный кусочек мяса за обедом. Подобной наглости первокурсник себе прежде не позволял, это откровенно покоробило зельевара. Как удивился Северус, когда наконец пришел отклик от сканирующего заклинания, чего только он не нашел у себя в апартаментах. Ему оставалось только за голову хвататься и не понимать, как он мог такое пропустить. Особо неприятным сюрпризом стала вязь в темном углу. Она была предназначена для того, чтобы собирать из пространства всю агрессию и злобу, негативные эмоции. Таким образом, Снейп варился в своих собственных негативных мыслях после и так тяжелого рабочего дня с безголовыми студентами. До чего это могло довести мужчину, страшно было представить. Депрессия и суицидальные мысли – только малая часть подарочков от такого проклятия. При мыслях о том, чем была напичкана его спальня, вообще думать не хотелось, но гримаса отвращения сама собой появилась на лице мужчины. Видимо, по чьей-то задумке, он должен был бы сойти с ума от одиночества, подставиться под удар, защищая Яснакова, и главное не жалеть и покорно сунуть голову в петельку. Зельевар затаился, и не рванул к директору рассказывать о том, что было в его апартаментах. Заученная годами роль и маска надежно скрыла бурю, что бушевало у него внутри, и в центре бури все равно оказался мальчишка Поттер. Северус даже не удивился, когда обнаружил его привалившегося плечом к стене и смотрящего на вход в директорский кабинет. Декан Слизерина не отказал себе в удовольствии поязвить, а после, и посмотреть на Гарри Поттера более трезвым взглядом. За этим он и отправился провожать студента в гостиную факультета. Поттер поднялся на переход третьего этажа, когда из темной ниши запретного коридора в него полетело заклятие, больше похожее на темное облако насекомых. Снейп среагировал мгновенно, выставляя щит и отпихивая ребенка в сторону от траектории полета облака. Мошки, столкнувшись с щитом, начали таять в воздухе. «В укрытие, Поттер!» — рыкнул профессор, загораживая первокурсника собой. Темные заклятия полетели из неосвещенного факелами коридора. Фиолетовые лучи связывающего, синие оглушающего, красные режущие, стремительные и быстрые, они разбивались о выставленный щит профессора, отскакивали и врезались в стены замка. Камни крошились, поднимая в воздух пыль. Заклятия сталкивались, вызывая короткие взрывы и град искр, которые слепили глаза. Северус был ограничен в маневрировании, ведь позади него студент, и, что самое страшное, коридор отрезан мощным заглушающим. Если кто-то что-то и почувствует, так это дрожь замка или магические всплески. «Ты!» – зарычал Снейп, который, отражая очередную атаку, наконец, увидел своего противника. Профессор Зати поднял палочку, глаза его были совершенно черными, лишенными белков. Тело окончательно умерло, и его захватил дух. Но управлять мертвым телом становилось все труднее. Явно торопясь, захватчик вкладывал в коварные заклинания всю свою силу. Заклинания Квиреллы не отличались разнообразием, но их сила поражала. Хаотичные, рваные движения и мощные защитные щиты, не позволяющие оппоненту навредить ему. Северусу все труднее было удерживать щит, защищая себя и ребенка одновременно. Лестница, ведущая наверх, подлетела к переходу, давая шанс на отступление. Поттер на лестницу, скорее. Зельевар выставил свободную руку, стараясь придержать щит и усилить его, сопротивляясь натиску. Снейп видел, что мальчишка дернулся и непозволительно отвлекся, следя за ним. Этим и воспользовался враг. Два резких удара, один за другим, врезались в щит, выставленный профессором. Тот осколками разлетелся в стороны, истлевая в воздухе. Следующим ударом Зельевару рассекло бедро и мощно впечатало в стену, украшенную барельефом. Тело декана Слизерина рухнуло на мраморную лестницу. Рассеченная бровь кровоточила, бедро немело и штанина стала мокрой от крови. Рука, державшая палочку, неестественно вывернулась, либо сильный вывих, либо перелом. Голова профессора гудела от удара и боли. Поттер. Страх за ученика помог сбросить серое марево перед глазами, мальчишки видно не было. Оставалась надежда, что тот рванул вниз по лестнице и послушался своего профессора, скрываясь. Звук шагов гулкий и медленный, заставил мужчину поднять голову. Одержимый переместился ближе, чтобы достать Зельевара, который пытался подняться, опираясь о здоровую руку. Северус, как в замедленном времени, видел темные глаза с красными искрами. Между ними был целый лестничный пролет и еще с десяток шагов. Одержимый поднял руку для завершающего удара. Снейп понял, что на этом конец. Никого нет рядом, и никто не отразит вместо него удар, а его собственная палочка находилась на несколько ступеней внизу. На бесполочковый щит сил явно не хватит. Даже откатиться и спрятаться некуда. Оставалось только одно – встретить свою смерть лицом к лицу. И Снейп поднял взгляд, чтобы посмотреть в глаза одержимого духом. И взгляд его уперся в детскую спину, в черной школьной мантии. Растрепанные волосы и поднятая палочка. Чувство дежавю поглотило его, так уже было, так его уже закрывали от смерти. Словно у этой семьи есть право отбирать у белой леди ее урожай. Из горла вырвался невнятный крик. Но Поттер поднял палочку и Квирелл отлетел в темноту запретного коридора. Джеймс хрипло выдохнул, профессор, вновь чувствуя себя подростком, сжимая целой рукой раненую. Он во все глаза смотрел на лохматую фигуру. Невнятная рябь прошла перед глазами, Снейп так отчетливо понял, что перед ним другой человек, другая фигура, волосы длиннее и подстрижены иначе, другие пальцы, касающиеся перил лестницы, на ступенях которой он сидел. То, что у человека перед ним другой подбородок, стало очевидно, когда он оглянулся на своего профессора. Глаза. Северус завороженно смотрел, как сияют глаза ребенка. Настоящий зеленый огонь, инфернальный свет, что вырывался будто из самой глубины глаз Гарри Поттера, затмевая собой все, поглощая другие цвета и краски. Это выглядело страшнее, чем простое сияние зелени, как фары магловских машин на ночной трассе. Это было зеленое пламя, пламя самой смерти. Завороженный этим зрелищем, профессор зельеварения не сразу понял, что лестница, на которой он находится, начала двигаться, унося его от Поттера и одержимого. «Нет, стой!» — голос подвел, и вместо крика из горла доносился еле слышный шепот. Северус протянул здоровую руку то ли к палочке внизу, то ли к ребенку, который казался вовсе не Поттером. А этот Поттер провожал его взглядом своих невероятных глаз, с застывшей усмешкой на губах. Примечание к части. https://money.yandex.ru/4100169761632136 На печеньке музе. Глава 16. Он улетел, но обещал вернуться. Милый Шалун, малыш и Карлсон. Майрон накрыл голову рукой, защищаясь от мраморного крошева, которое посыпалось на него от разбитого поручня лестницы, за которую он успел спрятаться. Отправив раненого зельевара на шестой этаж, Поттер, наконец, смог сосредоточиться на взбесившемся одержимом. Раны, что он нанес Агмии, ускорили смерть тела Квирелла. Дух запаниковал и, совершенно потеряв бдительность, ринулся за философским камнем. Конечно же, как всегда, очень удачно в замке отсутствовал директор. Отличная провокация, а как хорошо рассчитана, вот только интересно, план изначально включал в себя непосредственное участие Снейпа, или он просто под руку попался? Поттер сосредоточенно чертил в воздухе палочкой вязь защитного заклинания, обдумывая всю сложившуюся ситуацию. Одержимый затих, перемещаясь где-то на нижнем ярусе лестничного пролета. Выглянув из укрытия, Майрон увидел, как тот волочит при ходьбе ногу. Одна рука живого трупа обвисла плетью. Рана, которую он нанес в лесу, теперь не скрытая повязкой, была просто ужасной. Глубокая, с почерневшими обуглившимися краями. Кожа рядом с раной потемнела и стала больше походить на засохшую и потрескавшуюся грязь. И самое неприятное было то, что зона поражения расползалась на шею и ниже. «Ну что, выдохся уже», — хмыкнул Поттер и, наконец, выбрался из своего укрытия, отряхивая мантию с нарочитой брезгливостью, но не сводя взгляда содержимого. «Мальхачишхка», — горло трупа повреждено, и стало понятно, почему тот использует такой скудный запас заклинаний, в арсенале духа только невербальные формулы. Майрон хмыкнул, резко вскидывая руку с палочкой. Иммобулюс не достиг своей цели, полутруп уворачивается, но с трудом. Поттер, прищурив глаза, целенаправленно ударяет по ногам связкой заклятий, от режущих до обездвиживающих, и когда дух сосредотачивается на них, мальчик выпускает мощный заряд прямо из раскрытой ладони. Сырой удар силы впечатывает мертвое тело в стену у закрытой двери, за которой находится Цербер. Тело окончательно прекратило подавать признаки жизни, лежа у стены изломанной куклой. Экспеллиармус, палочка Квирелла взметнулась в воздух, выскальзывая из слабой руки трупа, и Поттер легко поймал ее, держа на прицеле нешевелящегося профессора. Что с ним делать дальше, он не знал. Как извлечь духа и запереть его, он не знал. К тому же, у Майрона были большие сомнения, хватит ли на это его сил с ограничителями. На полное изгнание сил точно не было, как и времени сидеть и расписывать ритуал, даже с учетом темного наречия. Хаем спуститься в лабиринт и притащить рубин, может успею заключить духа в него, однако, планам Майрона не суждено было сбыться, труп зашевелился вновь. Тюрбан, чудом державшийся на голове Квирелла, после удара о стену сполз на бок. Поттер напрягся, и глаза его с интересом смотрели на то, как голова профессора поворачивается на 180 градусов. но затылка на положенном ему месте не было. Вместо этого, в лицо Поттера уставились красные бусинки глаз духа. Тело Квиррелла изогнулось, кости с хрустом ломались, суставы выворачивались. Тварь, которая стала формироваться из мертвого тела, вызывала дрожь. Дрожь предвкушения и азарта у Квиррелла. Пальцы вытянулись, вместо ногтей появились когти, спина выгнулась дугой. Кое-где торчали изломанные кости, проткнувшие кожу, изодранную одежду и мантию. Змеиная морда раскрыла пасть с острыми клыками, высовывая длинный, склизкий, раздвоенный язык. Одержимый оттолкнулся от стены задними ногами и рванул на первогодку с единственной целью – захватить, разорвать, убить. Саурон увернулся и поднырнул под рванувшего на него одержимого, полоснув того режущим заклинанием по ребрам. Тварь что-то невнятно зашипела и развернулась. Отталкиваясь от пола и петляя, уворачиваясь от летящих в него заклинаний, одержимый вновь бросился к Поттеру, стараясь схватить его, вцепиться в тело зубами и когтистыми лапами, разорвать ему горло. Саурон отбрасывал одержимого раз за разом, отступая назад, до тех пор, пока спиной не уперся в деревянную дверь. Утробное, полное торжества рычание твари оборвалось, когда из палочки заструилась знакомая плеть. Красные глаза, не отрываясь, следили за движением руки Поттера. «Тэ-хэ-хэ-хэ», то ли рычала, то ли шипела тварь, загнавшая Поттера к двери, за которой недовольно возился Цербер. «Эр-эр-эр-вэ-хэ-ать». Тварь прыгнула, уклоняясь от удара огненного хлыста. С торжествующим утробным рыком, дух рванул всем телом, целясь лапами в горло ненавистного мальчишки. Но тот, резко заведя руку за спину, навалился на дверь и упал в дверной проем. Тварь, пролетев над ним, рухнула на каменный пол, резко разворачиваясь для очередной атаки.